Глава 29. Ярвуд вернулся домой только рано утром, когда уже рассвело. Всю ночь он, лорд Арчер и Тиль Шалистер развлекались тем, что метались из портала в портал следом за Расселом. И, что самое страшное, не безрезультатно. Еще одну девушку нашли в таком же кармане с точно такой же ловушкой, и она тоже была мертва. Но главное, никаких улик, никаких зацепок, никаких отпечатков аур, развеявшихся от времени. Хотя следователи и вся его бригада внимательно изучили и сам карман, и место вокруг него, и мертвое тело. Время, конечно, работало на преступника, но и он сам тоже был очень осторожным. Даже отпечатков пальцев нигде не оставил. А ведь это новая методика поиска преступников без магии, и сам Ярвуд услышал о ней впервые. Хитро придумано. Магическая аура есть только у магов, а отпечатки пальцев оставляют все, все, кроме преступника. И это снова настойчиво указывало на Вестардию, страну, из которой приехал лорд Арчер. Потому что эта методика была придумана и опробована там, а уже потом ее переняли в Стриании. Шалистер всем своим видом демонстрировал максимальное доверие к своим аристократическим помощникам. Так что Яр узнал довольно много интересного о том, как ведется расследование. Вот только его очень беспокоило, что почти все имеющиеся улики настойчиво указывали на лорда Арчера, а следователь так легко делится с ним подробностями. «Слушай, я, конечно, мало чего понимаю, но это же глупо». Не выдержав, Ярвуд отозвал Дэвида в сторону. «Может, ты намекнешь, чтобы вместо этого трепла нам выдали более опытного специалиста? Я нервничаю. Это касается моей жены, и я хочу, чтобы преступника нашли как можно скорее». Это трепло уже успело подать запрос в Вестардию. Рассел довольно ухмыльнулся и похлопал друга по плечу. «Не волнуйся. Шалистер еще тот гад, поверь мне. Я слышал о нем много хорошего. Как-то он повязал преступника в баре, сидя с ним за одним столиком и распивая пиво. Так что его болтовня — отвлекающий фактор. Не ведись на нее. И еще. Только между нами. Договорились?» Они и так говорили тихо, но тут Дэвид вообще зашептал, да еще и оглянулся вокруг, проверяя, не прислушивается ли кто-нибудь к их разговору. Оказывается, у Арчера много лет назад пропала жена. Тилю принесли инфошар с этим старым делом, как раз когда я стоял неподалеку. И он сначала включил его, а уж потом встал так, чтобы мне было ничего не видно. Так что я успел разглядеть светлые волосы, как у Бетти. Само собой, после таких подробностей Ярвуд вернулся не только уставший, но еще и очень взволнованный. И выстроил портал так, чтобы оказаться не у себя, а у Бетти в спальне. Вид пустой кровати, так и не тронутый после их внезапного ухода, заставил Яра замереть в оцепенении. После найденных мертвых тел и рассказанного Расселом способность здраво мыслить на пару секунд испарилась. Но мужчина быстро собрался. Он и раньше вполне мог сканировать дом на наличие недавно созданных порталов, а уж с новыми возможностями это получилось вообще без усилий. Не считая того, что только что схлопнулся за его спиной, последний портал был создан отцом, а предпоследний — им самим. Значит, жена где-то в доме. Надо только выдохнуть, успокоиться и отправиться на поиски. Потому что уснуть, не убедившись, что Бетти в безопасности, У него точно не получится. Ярвуд перешел в свою спальню, не наклоняясь, снял обувь и отпихнул ее в сторону. Кинул на пол грязные штаны и пиджак, отшвырнул подальше потную рубаху. Потянулся за домашним халатом, висящим на стуле возле большого зеркала. И замер, уставившись на отражение его собственной кровати, на которой, свернувшись в комочек, сладко посапывала Элизабет. Внезапно накатившее облегчение Яр еще как-то смог для себя объяснить. А вот другое, давно уже не испытываемое чувство, удивило. Раздражение было бы гораздо понятнее. Никогда ранее ни одна женщина без его разрешения не покушалась на его спальню, а обнаглевшая в последнее время тихая мышка устроилась в его постели, как в своей собственной. Причем на его любимой половине, захапав его любимую подушку. Тогда почему вместо того, чтобы злиться, он стоит как придурок, смотрит на этот беспредел и улыбается? Похоже, их игра в соблазнение перешла на новый уровень. Но долго размышлять о чем бы то ни было у Ярвуда не было ни сил, ни желания. Жена нашлась, значит, можно спокойно принять душ и улечься спать. Завтра их ждут новые розыски. Осталось найти еще одну девушку, самую первую из пропавших. Конечно, уже никто не надеялся на то, что она выжила. Но, возможно, преступник все же совершил хоть малейшую ошибку, оставил хоть малюсенькую зацепку, хоть какую-то подсказку. Что-то, что поможет обнаружить его самого. Гад, который убивает ни в чем не повинных, должен быть наказан. Выйдя из душа, Яр полюбовался на жену, подмявшую под себя его подушку, по которой разметались ее золотые волосы. Девушка тихо посапывала, смешно выпятив губы. Яр вот вновь улыбнулся, глядя на это умилительное зрелище, и даже не стал устраивать борьбу за одеяло, а сходил в спальню к Бетти и притащил оттуда и одеяло, и подушку. В конце концов, все честно. Обмен. Довольный, несмотря на все сегодняшние ужасы, Яр улегся на кровать, поцеловал жену в щеку и почти сразу уснул. Утром Элизабет проснулась от того, что теплое одеяло, гревшее ее всю ночь, вдруг завозилось и тихонько всхрапнуло в ухо. Испугаться она не успела, потому что обрадовалась раньше. Ярвуд. Осторожно, по миллиметру высвободившись из теплых и крепких объятий, Лис сползла на пол и на цыпочках пробежала в ванную. Уф, вчера был сложный день. Хорошо, что Яр все же пришел домой и хоть немного отдохнул. Интересно, когда он явился? Скорее всего, уже под утро. С этими мыслями Элизабет умылась, привела себя в порядок и вернулась в спальню, по дороге отметив, как попало, разбросанную по комнате мужскую одежду. «Ах, поросенок!» Машинально подобрав, встряхнув, расправив и аккуратно сложив это безобразие на стул, девушка опять же на цыпочках подошла к кровати и стала рассматривать спящего мужа. «Какой же он красивый! И какой он милый, когда спит! Ресницы темными полукружьями на щеках, тень щетины только подчеркивает четко вылепленные скулы и чувственные, очень красивые формы губы. Кожа смуглая и нежная, так и тянет провести пальцами легонечко, а потом ноготками по безупречно гладкой груди, по мускулистой спине. Ох, нет, он устал. А ему еще работать сегодня. Вряд ли за остаток ночи мужчины разобрались в этом деле, так что пусть отдыхает. Охваченная порывом какой-то щемящей нежности, Лис наклонилась и почти невесомо поцеловала мужа в губы. Выпрямилась, вздохнула, посмотрела на часы. Ого! Так, позавтракаем в академии. Яр пусть спит, а она обещала лорду Арчеру не опаздывать и разобрать с утра папки с делами поступающих по гранту.